Глава 3. Клиент клиенту рознь. Я с некоторым недоумением рассматривала тролля. Он сидел напротив меня на диванчике, рассчитанном на 3 человек, отчаянно вцепившись в большую полулитровую, сама не знала, что у нас в хозяйстве есть такая, кружку. Он выглядел до того потерянным, что мне его даже жалко стало. «Так в чем ваша проблема? Или вы зашли просто познакомиться? Я же не ошибусь, если скажу, что именно вас видела в кузне на соседней улице». Как можно дружелюбнее начала я. Как любила говорить моя ба, каким бы ни был клиент, если его правильно окучить, он станет образцовым. А уж в клиентах моя бабуля разбирается. Как-никак она у меня верховный маг королевства, если помните. Кого она только за годы своей практики не принимала у себя. И первых людей государства, и послов соседних стран, и даже убийц. Смотреть, как мнется в попытке найти подходящие слова огромный тролль, было странно и немного забавно. Он был на голову меня выше и раза в 3 больше в обхвате, но все равно своим поведением будил во мне материнский инстинкт. Да-да, иногда случается и такое. Я вообще имею слабость ко всему милому, как вы уже знаете, даже если милым мне кажется 2-метровый тролль. Да, я тут по соседству. Я охренар-кузнец. Меня тут все знают. Вот. Так, уже что-то. Идем дальше. А меня зовут Криссой. А это Эля. Ну, и наши любимцы. Бубль и Крас. Представила я всех присутствующих. А потом, изобразив на лице смущение, поправдоподобней, поинтересовалась. А можно как-нибудь сократить ваше имя? Понимаете, я могу не запомнить и случайно ошибиться. А вы обидитесь. На самом деле у меня память на тролли имена великолепная, и я никогда не путала ни ударений, ни звуки. Но когда в беседе называешь собеседника сокращенным именем, он невольно начинает чувствовать себя свободнее и легче, а именно это мне сейчас и было нужно. Ну, друзья хрином кличут. Окончательно смутившись, тролль ткнулся носом в чашку. Боги, так и хотелось его затискать. Я знаю, что он тролль. То есть существо неприятное и агрессивное, но не могу нацепить этот образ на такого обаяшку. Почему только он все еще один? Подумаешь, страшненький и огромный, зато такой, что хочешь для тебя сделает. Он же на руках тебя будет носить, в прямом и в переносном смыслах. Вы разрешите мне вас так называть? Я само спокойствие. Ох, видела бы меня сейчас ба, она бы мной точно гордилась. Да... Только тогда вы это... Давайте на «ты», а то неудобно как-то. Победа! Пусть и маленькая, но полная и безоговорочная. Разумеется. Так что тебя привело к нам, хрин? Дело? Или просто по-соседски на чай? В том, что он пришел именно по делу, я не сомневалась. Но пусть он лучше сам все расскажет. Не хочу спугнуть своим энтузиазмом первого же клиента. Ох, никогда не думала, что мне моя внешность так поможет. Тролль явно сейчас видит перед собой спокойную и собранную ведьму, серьезно относящуюся к своему ремеслу. Тогда как в действительности... Ладно, собственные эмоции будем препарировать позже. Сейчас главное клиента вывести на откровенность. Так все вместе, наверное. Сначала просто было любопытно, кто тут обосновался. А когда узнал про это ваше агентство, решил попытать удачу. «Тебе не везет в любви?» Прямо спросила я. «А ты думаешь, везет? Ты посмотри на меня!» В черных глазах тролля на миг показалось яростное пламя. Ох, не зря их все-таки в чрезмерной агрессивности обвиняют. «Лично я считаю тебя очень милым», — не стала скрывать я. Хрин даже растерялся от этого заявления. Как и большинство магических существ, ложь он чувствовал не так, как нимфы истины, конечно, но в достаточной мере, чтобы понять, я не вру. «Это ты!» – смущенно буркнул он и отвернул голову к окну. «Все ясно. Пациент уже болен. Осталось только выяснить, насколько серьезно и как давно. И есть ли шансы заразить причину этого заболевания тем же вирусом?» «Считаешь, что кроме меня никто не сумеет рассмотреть твоего очарования?» «Глупо. Но она же не видит!» «Вот мы и подошли к самому главному. Она?» «То есть у тебя уже есть кто-то на примете?» Как можно мягче поинтересовалась я. Щеки тролля сразу же заолели. Какой же он все-таки чудесный! Нет, правда, вы много видели краснеющих троллей? Вот и для меня это первые. Хотя в дворцовой охране на них я насмотрелась достаточно. Впрочем, и влюбленный тролль мне попадается впервые. Да, есть Ариадна. Она работает тут по соседству. Ну, знаете, тут есть салон Ари Ткачихи. Так вот, это именно она. Ох, круто! Нет, реально круто он забрал. Влюбиться в нимфу для тролля – это настоящий подвиг. Я помню Ари. Да и как забыть эту приветливую девушку, согласившуюся отложить некоторые свои проекты только для того, чтобы пошить мне пару повседневных платьев. Очаровательное белокурое дитя с наивным и чистым взглядом. Она и тролль. Не знаю. Нет, я ничего не имею против нестандартных пар. Если честно, в результате моей деятельности только такие и получаются. Но плохо себе представляю это. Она же миниатюрная, маленькая, хрупкая. Даже меня тянет ее защищать, а он... В общем, моя дума думает. Долго думать будет. Наверное, до самой беседы с Ари. Все равно ничего предпринимать до обстоятельного разговора с ней я не собираюсь. Ладно, давай так. Ты придешь ко мне завтра ближе к вечеру, и мы еще раз обсудим этот вопрос. А я за это время постараюсь выяснить все, что смогу об этой твоей Ариадне и прикинуть наши шансы. «Думаешь, это возможно?» – со скрытой надеждой спросил меня Хрин. «Пока говорить рано, но если удача будет на нашей стороне, в моей практике вы станете далеко не самой странной парой», – честно созналась я, мысленно перебирая результаты всех своих институтских опытов. По всему выходило, что мне уже медаль положена. Столько свадеб среди магов не было, кажется, с самого основания Айлета. «Хорошо, Крис, я завтра зайду». Явно воодушевившись, тролль покинул приемную. Я подошла к окну и, проводив взглядом нашего первого клиента до ворот, вернулась к Элли. Все это время она сидела тише воды ниже травы. «Ну-ну, так мы и верим». «Что ты там ему намешала? Он же чуть не улетел от твоего пойла. Хотя, возможно, все еще впереди», – негромко закончила я, вспомнив, какой энтузиазм проявил тролль под конец нашей беседы. «Ничего страшного. Обычные расслабляющие травки. Ну, немного мяты для аромата, да пару капель северной настойки для общего тонизирующего эффекта». Я чуть слышно застонала. «Знаю я этот коктейль. Им обычно студенты института лечатся перед особо сложными экзаменами. Помогает побороть страх и собраться с силами. К сожалению, у этого зелья есть и еще один эффект. Сознание выносит нафиг. То есть принявший этот эликсир далеко не всегда способен следить за тем, что он говорит. Да уж, остается только надеяться, что ничего непоправимого за этот день тролль не совершит. А к завтрашнему утру действие зелья сойдет на нет. Эль, в следующий раз, будь добра, предупреди меня, а то мало ли чем все это может закончиться». «Да ты не волнуйся. У нас на потоке я была одной из тех, кому этот чаек всегда удавался. В общем, ничего с твоим троллем не случится. Ты мне лучше скажи, ты действительно собираешься его свести с Ари? Они же абсолютно друг другу не подходят». Вот чему я научилась на своих неудачных опытах с зельями, так это тому, что все далеко не всегда так, как кажется. Например, я бы никогда в жизни не подумала, что строгая и ответственная секретарша лорда-директора так безрассудно влюбится в довольно-таки бесшабашного преподавателя по созданию магических конструктов. Или еще помню, был случай романа между лаборанткой кафедры боевой магии и уже довольно пожилым профессором-теоретиком. Как настолько разные люди могли полюбить друг друга, сама не знаю. Просто срабатывало какое-нибудь из моих зелий и... Вот из-за этого «и» в институте за последние 4 года произошло уже с десяток свадеб, а также многочисленные разборки разной степени серьезности. Весело было, никогда не забуду, как уже солидный профессор бегал с цветами, сорванными прямо с грядки, за той самой лаборанткой. И ведь сошлись же потом. То ли она привыкла видеть его рядом, то ли он сам действительно влюбился в процессе ухаживаний. В общем, к нестандартным парам я уже привыкла. Хотя представить Ариадну рядом с Хрином не могу. Но, возможно, это только пока. Эль, посиди в приемной. Если будет кто еще, попроси подождать или назначить на завтрашнее утро, хорошо? Как скажешь, шеф. Ты там только не переусердствуй. Это полетело уже мне вслед, потому что меня в очередной раз обуяло предвкушение чего-то интересного. Ох, вероятно, Бубль был прав, и мне совсем не стоило влезать в человеческие отношения. Ну уж нет, все равно найду Хрину невесту. Он достоин счастья. «Эй, Ариш, время есть?» Сунувшись в магазин и не обнаружив нимфу, во все горло прокричала я. Вряд ли она оставила бы дверь открытой, если бы ушла, верно? «Крис, я сейчас выйду, подожди секунду!» Раздалось откуда-то из недр магазинчика. Ждать, разумеется, пришлось подольше, но я не в обиде. Было время рассмотреть и ткани, среди которых нашлись и довольно редкие, и висящие на манекенах полуготовые платья. Парочка мне очень понравилась. Жаль, что они на заказ шли. Хоть кто мне мешает попросить пошить что-нибудь похожее? Вот-вот, никто. «Нравится?» Внезапно раздалось у меня за спиной. В этот момент я как раз рассматривала платье из тонкого розового муслина и прозрачно-белого кружева. «Очень. Но цвета не мои. Мне идут лишь холодные оттенки». «Это ты зря. Только из-за того, что ты постоянно выбираешь темную холодную гамму, к тебе и относятся, как к надменной кукле». «Мило. Очень мило. Интересно, почему такие белокурые ангелочки постоянно норовят сказать мне что-то в этом роде? Это как-то обусловлено цветом волос? Или все блондинки думают одинаково? Что-то сомневаюсь. А значит, дело все-таки во мне. Прискорбно. Ладно, я сюда пришла по другому вопросу». Тяжело вздохнув, я решительно отвернулась от так понравившейся мне модели. Все равно лишних денег на обновку нет. Да и где мне ходить в таком платье? Балов и приемов в ближайших планах у меня не значится, а этот шедевр швейной промышленности явно делался с расчетом на выход в свет. Жаль, конечно, но мне подобное в скором времени точно не грозит. «Да? По какому? Что-то не так с платьями?» «Нет-нет, с этим все замечательно. Я тут, можно сказать, по личному делу. Ты местного кузнеца знаешь?» Ари как-то сразу нахмурилась. «Это ты про Архинара?» «Да, про Хрина». Светлая бровка моей собеседницы стремительно поползла вверх. Что ж, реакция есть, уже хорошо. Плохо то, что реакция кажется отрицательная. Хотя уже неоднократно мною проверено, что это еще ничего не значит. Надеюсь. «Ну, что у тебя с ним? Какие-то проблемы?» «Нет-нет, может, ты слышала, я тут брачное агентство открыла. Так вот, он ко мне на прием пришел, просит найти ему жену. А так как тролль он довольно замкнутый, и много вытянуть информации у него не вышло, решила у соседей поинтересоваться, что за девушка ему подойдет. А лучше тебя я тут никого не знаю». Пока я все это говорила, внимательно следила за сменой эмоций на лице Ариадны. Иногда очень многое можно узнать, просто наблюдая. Правда, такой бурной реакции я никак не ожидала. «Вот значит как. То есть меня ему уже не хватает. Надоело, значит. Сначала ухаживал, рядом постоянно терся, вытащил меня из довольно щекотливой ситуации, а как к делу переходить сбежал. Месяц уже на пороге не появлялся. Я за это время тут уже погибнуть могла 10 раз от рук конкурентов, а он, значит, себе жену ищет. На стороне». Ох, никогда не думала, что увижу Ари в таком состоянии. Она ж спокойная, мягкая, услужливая была. Кажется, зря я вообще эту тему подняла. Она ж сейчас не на шутку разойдется. А что мне потом говорить клиенту? Что его суженая была почти готова идти под венец, а потом появилась я и все испортила? Как-то непрофессионально. «Крис, а найди тогда и мне мужа. Пусть этот кобель знает, что я его тут вечно дожидаться не буду». «Ариш, а может, не надо? Может, я ему просто тебя найду, а?» Уже почти ни на что не рассчитывая, поинтересовалась я. «Нет, хочу любви и свиданий. Хочу, чтобы все было как у людей. А то знаю я этих троллей. Дубинкой по голове и в койку. Нет, Крис, найди-ка мне лучше хорошего мужа. И забудем об этом». Ох, как же все нехорошо вышло. Прям скажу, неудачно. И ведь теперь, пока она не успокоится, Хрину лучше к ней не приближаться. «Ладно, будет тебе все по-человечески. И цветы, и конфеты, и романтика. И жених. Ты хоть скажи, из кого выбирать? Какой тебе нужен? Большой, сильный и такой, чтобы я точно могла на него положиться. И чтобы в случае чего мог постоять. и за себя, и за меня, но не грубый и не жестокий. Хорошего хочу. Да, кого-то он мне определенно напоминает. Вот только где я и второго хрена найду, если первый ее теперь не устраивает, а? Замочную скважину. Ариадна ткущая. Как нимфотворение могла улечься троллем? Ариадна и сама не находила ответа на этот вопрос. Иногда ей казалось, что хрен был в ее жизни всегда. Но порой все-таки вспоминались те годы, когда она работала на одутловатого грузного купца Войку. Он был ей неприятен, но видела Ариадна его не так уж и часто, оплатил он исправно. Но однажды ей надоело трудиться на постороннего человека, и она решилась исполнить давнюю мечту – открыть свою мастерскую. Купец, пусть и неохотно, но отпустил талантливую швею, даже денег выдал ровно столько, сколько должен был. Ариадну это окрылило. Она почти без труда оформила лицензию, да и подходящий для ее нужд домик нашелся сразу. Проблемы начались после открытия. Нет, клиенты были, и торговля шла довольно бойко. Кто-то даже специально ездил из купеческого района, чтобы приобрести ее платье. Но, как выяснилось, не в клиентах счастье. Повадились в ее магазин личности явно разбойнического вида. Заявлялись под вечер, к закрытию. Ходили между манекенами, внимательно посматривая по сторонам и словно бы прицениваясь. Ариадну это не на шутку напугало. Но к кому может обратиться одинокая девушка? В отдел магического правопорядка? Так преступление-то еще не совершилось, а охрану выделять какой-то начинающей швее точно не станут. Ариадна даже начала думать о возвращении к купцу. Тот хоть за своим магазином не следил зорко, разбойников и бандитов к ним не подпускал. Но пока она решала, что делать дальше, произошло нападение. И все окончилось бы крайне неприятно для нее, если б не вмешательство соседа. Поначалу девушка испугалась своего защитника, пуще самих бандитов, но вскоре застыдилась этого своего страха. Ахренар, как представился ее спаситель, по рождению был чистокровным троллем, чего ужасно стеснялся. Вид смущенного двухметрового детины с палицей наперевес заставил Ариадну улыбнуться. И это была первая улыбка за много дней. Разве могла она забыть его? Конечно, нет. Вот и получилось, что через день, наведя в своем магазинчике относительный порядок, нимфа направилась к кузнецу, чтобы как следует поблагодарить своего спасителя. Потом уже сам хрен пару раз заглядывал к Ариадне, беспокоясь о ее безопасности. Незаметно они сблизились. Девушка привыкла к своему большому другу, его присутствие заставляло чувствовать себя защищенной и нужной. И Ариадне очень нравилось это. Она и рада была бы занять особенное место в жизни тролля, но тот вел себя настолько робко и так привык стыдиться своей страшной для большинства обитателей внешности, что не спешил делать шаг навстречу. Ариадна, не желая давить на него, ждала. Вот и дождалась. Раздраженно глянув вслед своей новой соседки, нимфа решительно направилась в швейную мастерскую. Как бы там ни было, а заказ надо сдать в срок. Но хрен все равно идиот.